Глава 4. Коньяк 40-летней выдержки, который был подарен давным-давно благодарным клиентам, обжигал горло. И он, зараза, теплый. Какой дурак-ценитель придумал коньяк пить неохлажденным? И да, напиток очень противный, даже с шоколадкой. Пальцы подрагивают, и край бокала при каждом глотке звенит о зубы. Новейшая капсула, крышка которой закрылась, выпуская игрока 5 минут назад, скромно подмигивает панелью. В ее недрах идет тестирование обновления. Все как обычно, фирма специализируется на продаже капсул и обвеса. Войти и попробовать новую модель можно даже уборщице, а уж ему сам Бог велел. Вот только на этот раз Росланд Хайтек. Да, кто же знал, что, считав полностью личность, инк игры выдаст ему такое, давно вроде бы забитое в глубину подсознания. Как говорится, сбылась мечта идиота. Конечно, настоящей мечтой эта тема никогда не была, но при встрече с неадекватами изредка негодование свербело. И ведь всегда знал, что в свое время сделал правильный выбор, но поди ж ты. Рука дрогнула особенно сильно, бокал жалобно звякнул о зубы, по пузатому краю пробежала трещина. Тьфу на него, отметил, что поставил на край стола, ну и пусть себе, упадет, не жалко. Никогда не понимал вкуса алкогольных напитков, а тут и подавно. Похоже, в далекие 90-е благодарный клиент под видом 40-летнего коньяка сунул какую-то бодягу. В те лихие времена бывало и не такое, с тех пор и это, тьфу ты, как бы мечта была. Частично, видимо, из-за нее нравится оружие. Взгляд пополз по стене, остановился на скрещенных дамасских саблях. Новодел, но реально красивые и мощные. Гвозди строгают, как бритва-карандаши. Старинная секира с длинной рукоятью из мореного дуба прислонилась в углу к полному рыцарскому доспеху. Побитый шлем-ведро на каминной полке взял и машинально взвесил в руках. По семейной легенде принадлежал одному из предков. Помнится, в детстве часто надевал, удивляясь, насколько мелкими вообще-то были рыцари в средневековье. Наголовник плотно охватывал шевелюру, узкая горизонтальная прорезь для глаз и чуть шире вертикальная образует букву «Т». Зачем вертикальная, не знаю. По носу разве что получать. Игорь снова вздрогнул, невольно потрогал переносицу. Да, эту жуть из головы так просто не выбросить. Черт бы побрал это максимальное погружение, рекомендованное для полноты ощущений. Ученые, как ни пытаются, не могут выделить из потока нервных сигналов именно болевой. В отрыве от боли в капсуле отрубаются и все остальные тактильные ощущения. Чувствуешь себя, как обколотая заморозкой челюсть. Всегда честно клиентов предупреждаем при настройке, и большинство выбирает хардкор. Конечно, не мазохисты. Собственно, большинство ложится в игровой кокон вовсе не для боев и шинкования друг друга колюще-режущими, а для получения максимума ощущений. Ну, конечно, в игре даже девочка в квартале красных фонарей может воткнуть в печень гвоздь. А тут и вовсе Росланд Хайтек. Да еще случилось с ним это самое непросто в квадрате. Хотя нет, вроде бы куда проще удалить аккаунт, дать ребятам отбой, мол, появились новые обстоятельства. Но черт, ведь реально чую, что здесь можно сделать бабки. А чутье есть. Всегда было. Сколько себя помню, торговал. Начиная с начальных классов, конфетками и жвачкой, позже кассеты, диски. К окончанию школы уже поднял денег на авто. Подержанную Ауди. Но она тогда смотрелась среди редких москвичей и Нив как лебедь в стае голубей. Даже черная Волга сына директора бумажного комбината сразу поблекла и перешла в разряд сереньких уточек. Конечно, не всегда успевал ухватить, не всегда получал сполна, не всегда получалось на 100%. Но это нормально. Борьба с клиентом всегда заводила, захватывала, бодрила, заставляла вскипать кровь и работать мозги на всю катушку. И сейчас на 100% был уверен, что в элитную игру, отсеивающую большинство людей, получится войти легко и непринужденно. Но не может инк игры проигнорировать такого редкого представителя человечества, как Игорь Рокфор. Он и не проигнорировал. В других играх вход стандартен. Выбор расы, внешности, начальных скиллов, место появления. Но только не в Росланд. Игре, созданной ведущими государствами планеты. Игре, сотворенной как альтернативная вселенная, имеющая общее валютное пространство с реальным миром. В ней нет тотального контроля администрации, любыми путями старающейся заработать бабки, играя на обычной балалайке. Жадность, интерес, секс. Ну, не всегда на балалайке, струны больше может быть, но по-любому стандартные мелодии, которые действуют на всех. Росланд Хайтек полностью отдали искусственному интеллекту, намеренно лишив себя контроля над этой вселенной, чтобы избежать человеческого фактора. Собственно, админы игры лишь стражники, бдительно следящие друг за другом. Не дай бог влезет человек со своими грязными инструментами. Все решения и управление на искусственном интеллекте, что играет роль законов природы, развивающихся по самообучающимся алгоритмам. Он же и решал, исходя из хитрых вычислений и предпочтений, допустить или не допустить в свой мир нового игрока. Проходило едва ли 15%, если судить по официальной статистике, что придавало игре ореол элитарности. Но тот же искусственный интеллект выдавал и внешность, обычно схожую с реальной, конечно, с поправкой на расу, которую, опять же, он определял сам. Войти непросто, всем требовался долгий экзаменационный день, наполненный тысячами тестов, прежде чем электронный интеллект определял, куда именно и кем забросить игрока в свой мир. Причем, если тебе не понравилось место, можно в любой момент обнулить аккаунт и хоть на следующий день войти тем же базовым персонажем в другое случайное место. На прежнем оставался твой бездушный аватар, регресс, который регулярно присылали тебе на почту. Впрочем, аватары обычно долго не существовали. Игра быстро перемалывала дебилов. По какой-то причине искусственный интеллект не отдавал вычислительной мощности аватарам игроков, и вскоре те погибали окончательной смертью. В сети изрядная история о входах, но поначалу приятно удивило всплывшее после приветствия сообщение. Вашему персонажу предложен базовый бонус. Вы сразу можете выбрать имя. Итак, как вас зовут? Он лишь хмыкнул. О таком бонусе нигде не слышали. Но и он же не абы кто, а? Долгие раздумья не в характере, для этого есть эксперты. Моя стихия — напор, наскок, удар. Пойдет юношеская кличка «Одинец». Кличка банальная, он просто жил в Одинцове, вот и прилепилась тогда. Пользовался, когда не хотел светить свою звучную фамилию. Дополнительных бонусов игра не предложила, и вскоре все вокруг наполнилось зеленым сиянием, что втянуло персонаж в воронку. Бирюзовый вихрь вращался все быстрее и быстрее. Постепенно краски наполнились темными разводами. Потом воронка смерча стала серой. Желудок на мгновение подступил к горлу, и тут сразу все прекратилось. Под лопатками тепло, даже жарко, а еще неприятно давит камушек. Глаза медленно адаптируются, привыкают к свету, и их наполняет небесная синь. Солнце светит откуда-то сбоку, ярко выделяя усыпанный щебнем склон. От кривых елей, вцепившихся корнями в коричневые валуны, тянутся резкие черные тени. В ушах постепенно возник и разросся глухой и мощный ритм огромного барабана. Камушек под спиной совсем достал, но тело вялое, как отсиженная нога. Неловко изогнувшись, попытался убрать неприятное давление. По щекам что-то щекотно потекло, и вместо того, чтобы залезть под спину, рука машинально ляпнула по лицу. Грубые мозоли скребнули кожу. Отнял ладонь и ошарашенно замер, забыв о беспокоящем камне. По широкой корявой ладони растекается пятно крови. Пальцы раза в полтора больше, чем подсказывает память, а на кончиках выпуклые бугристые ногти, что больше походят на когти. «О, майн год!» Вырвалось само собой и заставило снова ошарашенно замереть. Голос совершенно не похож на хорошо поставленный баритон Игоря Рокфора. Скорее, какой-то низкий хрип. Сбоку кто-то тяжело протопал, на лицо упала тень. Взгляд сфокусировался на подошедшем и... Черт, лучше бы не... Над ним на полнеба навис громадный клыкастый орк, похожий на бодибилдера с содранной кожей. Настолько на его фигуре выделяются все пучки мышц. Кожаные шаровары, на коленях металлические заклепки, похожие то ли на черепа, то ли на рожи ацтекского зубастого божества. Поверх кубиков пресса, которых кажется вдвое больше, чем у человека, висит веревка с нанизанными пальцами. Успел еще потрясенно понять, что один средний, скрюченный, подергивается, словно пытаясь из последних сил показать фак. Затем эта арясина взревела. «Разлегся! Вспоминаешь плетеную колыбельку и мамкину сиську! Что за кучу дерьма опять прислали? Всего один удар и лег отдыхать!» Когтистая ручища цапнула за грудки и вздернула вверх безвольно обвисшее тело. Клычищи приблизились к самому лицу. Клочки бровей, торчащие, как у ощипанного филина, зашевелились над мощными мышцами надбровных дуг. Круглые желтые глаза с огромными зрачками уставились яростно, словно пытаясь прожечь дыру. Орк прошипел, проурчал. «Нос воина должен быть сломан. Лучше сразу, а то в первой же драке захлебнешься кровавыми соплями, собьешь дыхание и попадешь на пику. А теперь выпрямись, вытрясь и прекращай строить бабью ляльку из кровяной соломки». Последние слова хлестнули, словно пощечина. Ноги сразу налились силой, напряглись, выпрямляясь. И оказалось, что злобный орк аж на голову ниже. Тот шагнул назад, рыкнул что-то злобно-одобрительное и тут же влепил такую оплеуху, что в ушах зазвенело. «Забудь о стойбище! Тут тебе не там! Ты уже не сосунок и скоро встанешь перед урром! Думаешь, получишь свой черный меч, если будешь растекаться тут как говно под копытом? И достань клыки! Ты не в кустах с девкой, чтобы их прятать! Достань клыки, тебе говорят! Делай и!» Руки орка метнулись к лицу, как две толстые кобры. Жесткие пальцы ухватились за челюсти и резко рванули на себя, словно тот собирался врезать лбом в переносицу. Под ушами хрустнуло, пронзило болью, и, скосив глаза вниз, потрясенно увидел два белых клыка, почти достающие до скул. Еще мгновение, и взгляд сфокусировался дальше, на четверке, несомненно, орков, но выглядевших совсем не так внушительно. На всех кожаные рубахи с какими-то индейскими кисточками. Морды ошарашенные, с потеками крови из свежесломанных носов. Каждый нет-нет да собирает глаза к переносице, чтобы посмотреть на клыки. Похоже, они всем в новинку, а один непоседа и вовсе пальцами щупает за ушами. «А ну прекратить!» — рявкнул ему злобный здоровяк. «Сегодня все делаете и пока не научитесь работать клыками, никто их не уберет». Вахром предлагает изучить первую боевую форму орка, предназначенную для ближнего боя. Треугольные клыки способны наносить базовый урон 5-10 единиц. Расход выносливости зависит от уровня умения. Клыки орка – природное оружие, которое всегда с собой, всегда наготове. Каждый мужчина, если он воин, делает «ы». Клыки – это доблесть орка, готовность к схватке, демонстрация силы. Читать всплывшую информацию и идти, поставив между собой и этим сержантом других новобранцев, гораздо проще, чем одновременно отвечать по двум телефонам, слушать хныканье бухгалтера и сверять отчетность. Поэтому еще успевал посматривать на кувыркающееся в небе воронье, терновник вдоль тропы, на иглах которого повисла распухшая змея с удивленно выпученными глазами, и на мух, роящихся вокруг нее, что то и дело ныряли в ее открытую пасть. Идти оказалось недалеко, сквозь гул барабана прорываются невнятные вопли, похожие на команды. И вопли на команды непохожие, визг, рычание и чавканье ударов. Зеленые ребята замедлили шаг, с инстинктивной опаской вытягивали шеи, словно это поможет заглянуть за угол. На морде Вахрома появилась подлая усмешка. Он резко шагнул, словно собираясь дать пинка отстающему, но у свежепопавших словно глаза на затылке. Все рванули вперед. Впрочем, Арчина, похоже, просто сделал вид, что собирается подгонять. С ухмылкой двинул следом. Извилистая тропинка вывела по склону к большой площади, где в клубах пыли яростно сражались сотни орков. Оттуда и доносился рев и гул барабанов. Но Вахром однозначно показал пальцем в сторону неприметной дорожки внизу. «Вам рано туда! Пока идите сюда!» Двигаться сюда можно было лишь гуськом, между колючими зарослями. И вспоминая дохлую змею, ясно, почему все избегают длинных колючек. Игорь затесался аккурат в середину отряда. Пока не разобрался, что к чему, лучше не отсвечивать, не отставать, но и не лезть вперед. И мотать на ус. У орков нет усов. Ну, тогда на чуб. Из лысых голов на макушке каждого изрядный пучок черной скальповой пряди. У кого как конский хвост, у кого в тугой косице, у кого словно намазанный жиром ком. Потрогал у себя, скосил глаза. Вроде вообще оселедец. Чтоб не отвлекал, лихо завернул его за ухо. Гул барабанов становился с каждым шагом все тише. Зато громче стрекочут кузнечики и приближается карканье воронов, в голосе которых явно слышался гнев. Причина открылась очень скоро. Над открывшейся впереди поляной взлетело что-то вроде редкой огненной сети, постепенно угасая и рассыпаясь в воздухе. Вороны кружат в небе и ловко уворачиваются от огненных полосок. Но получается не у всех. То одна, то другая птица попадает под удар и, вспыхивая оперением, отваливает в сторону. Кто-то падает в траву, но некоторым удается спланировать на дерево. С веток, откопченных и сыплющих сажей воронов, и доносится особенно недовольный птичий мат. На земле, скрестив ноги, сидит орк, расписанный красными зигзагами и белыми иероглифами. И он только посмеивается, слушая брань птиц. Клыков, торчащих у него, не видно. Просто грубая физиономия, с какими-то рытвинами, словно по нему в упор стреляли из дробовика. На голове султан из красных перьев. Он потянулся и снова швырнул вверх огненную сеть, отгоняя осмелевших птиц, и помахал коротким кривым жезлом. «А ты не спешил, Вахр! Долго мне еще скучать тут, дожидаясь новую зелень? Еще немного, и вороны сожрут все твои мишени!» Наш сержант посмотрел на мага недовольно. «Дождался ведь? А что так мало? Всем хватит, я позабочусь!» Маг кивнул в сторону поскрипывающих на ветру мясных туш, ноги которых пробиты колиями, висят на крюках. Брюшины вскрыты, но коричневые шкуры с чередующимися светлыми полосками на месте. Походу олени. Головы тоже целы, почти касаются мордами потоптанной и залитой кровью травы. Рога в стороны, покачиваются остриями на уровне коленей. У новобранцев расширились ноздри, на нас накатил тяжелый дух крови и сырого мяса. Маг же закинул ногу на ногу и потянулся. Вахром буркнул под нос что-то злобное, щелкнул пальцами, привлекая наше внимание, мол, «Всем смотреть!» и прыгнул к ближайшей туше, склонив голову, как бросающийся в атаку бык. Перед самой целью он резко снизу вверх мотнул головой. Клыки вонзились в мясо. Туша оленя взлетела, как подброшенный мяч. Две кровавые борозды разорвали мясо. Из лопнувшей шкуры вылезли осколки ребер. Пока туша падала, орк, как змея, успел отшатнуться назад и еще раз махнуть головой слева направо, распахав падающую цель еще и поперек. Повернул морду, измазанную в крови, к нам. «Твои клыки! Твое оружие! Оно всегда с тобой! Делай «и» в бою и вне боя! Тогда клыки станут крепче! Каждому по туше! Делай, пока не научишься!» Маг небрежно повел рукой. Из черепа на конце жезла вырвался зеленый туман. Он окутал тушу, на миг оформился в призрака. Тот взвыл и стек вниз, впитываясь в землю. Раны на туше с хлюпанием закрылись. Вахар кивнул и медленно прошелся перед нами, заложив руки за спину. «Запомните, сосунки! Все боевые отряды орков делятся на лапы. В каждой лапе 5 воинов. Специализация лапы определится по вашим достижениям. После этого вы встанете у алтаря, и каждый должен будет победить врага во славу Урра, после чего каждый обретет черный меч, копье, ятаган или секиру. С оружием Урра вашу лапу отправят в Великую Орду, где вы получите силу, честь, славу, добычу, станете настоящими воинами или умрете». «Что ты лижешь тушу? Губу втяни? Или хочешь, чтобы отвисли, как у черных баб, что оттягивают их золотыми тарелками? Ты что клюешь, как ворона? Клык должен идти снизу вверх, ровно и со скрипом. Каждый должен уметь вспороть. И не дави, а то говно из кишок на морде повиснет. Резко и четко, хрусть и вскрыл». Игорь дернулся, отбрасывая воспоминания, но сразу облегченно выдохнул. На плечи легли гладкие теплые ладони, ухватили мышцы трапеций, пожамкали крепкими пальцами. «Дорогой, что-то ты слишком напряжен. Проблемная модель кокона или тестировал его на какой-нибудь игре вроде «Бегущий человек»?» Голос у жены мягкий, низкий, грудной. Да и сама грудь прижалась к спине, так что сразу мысли переключились. «Есть немного, Марин. Представь, твой муж провел 3 часа в учебке орков. Вот уж подвалило счастье». Она сжала кожу на загривке и потянула, словно пытаясь поднять, как нашкодившего котенка. «Опять для теста включил рулетку лучших игр и вошел наугад. Адреналинчик». Мышцы на спине короткими рывками расслабились, заставив блаженно откинуть голову назад. Жена чуть выше него ростом, конечно, когда он сидит на кушетке. Его 2,25 и ее 1,60 м. «Нет, на этот раз сложнее. Помнишь, я рассказывал об одном начинании моего инициативного менеджера? Максима Легостаева? Помню. Его с того вашего корпоратива помню. Он мне показался каким-то хищным». Игорь потянулся, завел руки назад и прижал жену к спине. «Конечно, хищный, но это наш хищник. Так вот, он предложил идею. Я понял ее перспективу и подумал, чего тянуть. Вот активировал Росланд Хайтек. Тема дает интересные расклады. Можно производить виртуальные вещи и продавать сразу за реал, минуя ввод валюты в игру. Раздолье для бизнеса. Но инк игры сгенерировал какой-то бред. Мне 45 лет, у меня жена красавица и 4 детей. Я успешный бизнесмен. И вдруг забросила в банду орков. Жутких военизированных отморозков. Черт, ведь я и сотрудников всех своих подписал в эту тему. Вот как мне сказать им, что шеф сегодня несколько часов дрался, скакал, ползал и рвал клыками оленьи туши? Бррр. До сих пор хруст вспоротой кожи в ушах стоит. Что ты, как психолог, можешь сказать? Или мне уже стоит навестить психиатра?» Марина молча растирала плечи. Прерывать молчание не стоит. По опыту знал, что она обдумывает ответ. Полная противоположность его взрывному характеру и мгновенным решениям, возникающим буквально на лету. Через пару минут ощутил, что все узелки на мышцах расслабились, и даже от сильных нажатий не чувствовалась боль. Наконец она задумчиво ответила. Ты не служил в армии, и, похоже, тебя это угнетало всю жизнь больше, чем ты думаешь. Опять же, давила тебя и фамилия. Подспудно ощущал вину перед предками, которые не выпускали из рук меч и копье, автоматы и штурвал самолета. Ты прекрасно знаешь, что сделал правильный выбор и потратил те два юношеских года на то, что у тебя действительно получается и нравится. Однако нет-нет да встречал старых приятелей или просто знакомых, что тебе завидовали черной или белой завистью. Но едва они узнавали, что ты не служил, как начинали смотреть с невыносимым для тебя превосходством, словно постигли нечто недоступное простым смертным, не приобщившимся к ордену кодров, тех, кто отдал долг родине. Последние слова женщина произнесла с пафосным придыханием. Игорь, воспоминания которого она всколыхнула, начал было хмуриться, расслабился снова. «Да, бывало. Подходит такое чмо расхристанное. Тельняшка на выпуск, бутылка в кармане. Где я служил? Вроде бы тьфу на него и забыть, но вот что ему ответить? Да я, пока ты служил, первое состояние сделал. Сам, без помощи родственников. Но полосатому плевать, он не знает ни что такое деньги, ни как их зарабатывать. У него есть пузырь и одно достижение в жизни. Он служил. Слуга, блин». Марина нажала на плечи, заставив сесть почти вскочившего Игоря. Ладони прошлись по щекам и закрыли глаза. Она прошептала на ухо. «Ну и главное, ты тоже знаешь. Твой младший брат погиб в баварском конфликте в чине капитана. И у тебя на руках сейчас два племянника 11 лет. И они играют совсем не в монополию». «Да, в войну они играют». «Да, маленькие максималисты, и тебе с ними все труднее. Понятия не имею, как программировали искусственный интеллект Росланда, но, возможно, он сделал тебе странный, но дорогой подарок». Игорь благодарно сжал ее ладони, коснулся губами. «Ну что же, надо теперь освоить этот подарок, поэтому буду делать «и».» Над головой словно колокольчики зазвенели. Марина расхохоталась, чмокнула в макушку и спросила: «Что ты будешь делать?» Я сгреб ее из-за спины и посадил одним движением на колени. Она сразу уютно свернулась и прильнула щекой к груди. Посмотрела с ожиданием. «Орков все видят со страшными клыками, торчащими из нижней челюсти. Но на самом деле это грозная боевая форма, которую с непривычки держать совсем непросто. Челюсть все время норовит вернуться в нормальное положение. От ударов клыками все время щелкает за ушами. И жевательные мышцы не удерживают распахивающуюся с непривычки пасть. Приходится тренироваться, и пока наставник в охром не решит, что достаточно, даже простой дубинки не доверит». Марина снова рассмеялась. «Вот и нашелся на твою голову злобный сержант. Но я знаю, у тебя все получится, мой могучий орк. И там, и тут». Она шлепнула его ладонью по груди, словно подтверждая слова. Игорь подхватил ее на руки, выдвинул нижнюю челюсть, мельком глянул в зеркало. Нет, тут клыков не наблюдается. И тоже расхохотался, закружив ее по комнате. «Прорвемся, как обычно!»